Глава первая. Меньше знаешь, крепче спишь. Кира. Я взглянула под ноги и на светлой тротуарной плитке увидела небольшую раздавленную капсулу зеленого цвета. Видимо, на то и был расчет, чтобы я активировала, наступив на нее, и увидела сообщение. Трогать не стала. Мало ли, какие еще сюрпризы она в себе таила. Только подумала об этом, капсула тут же начала рассыпаться у меня на глазах и в итоге растворилась, будто и вовсе не было. Послание доставлено и получено адресатом. Улики самоуничтожились. Теперь даже в качестве доказательства предъявить нечего. Такого поворота я, конечно, не ожидала. Неприятно. Зачем же так сразу раскидываться гневными посланиями, не разобравшись в ситуации? Я тут же развернулась и, закрыв калитку на замок, зашагала обратно к дому. Руку ощутимо жгло от прикосновения к чертовому облаку. Так и запишу себе в мысленные заметки. Если рядом с вами повалил цветной дым, не спешите протягивать к нему руки. Ваше любопытство может обернуться ожогом, как минимум. Черт, как же больно! Зашла в дом и первым делом отправилась на кухню и засунула ее под напор холодной воды. — Что случилось? — донесся взволнованный голос Арчи из гостиной. — Угроза случилась! — ответил я после того, как обмотала руку холодным мокрым полотенцем и зашла в гостиную. — Какая угроза? Я присела перед зеркалом в любимое коричневое кожаное кресло и рассказала ему о происшествии возле калитки. — Хм, однозначно это проделки ведьм. Поздравляю, ты нажила себе врага! — иронично проговорил демон, сложив руки на груди. — Ага, всю жизнь об этом мечтала! — сарказмом фыркнула я. — Мне еще врагов не хватало в магическом мире. — Может, чья-то неудачная шутка? — предположила я, взглянув в окно. На улице поднялся ветер, и небо затягивали грозовые тучи. Погода быстро портилась. Будет дождь. — Сомневаюсь. Такими вещами не шутят. — задумчиво изрек Арчи. — Да, и как все это понимать? День ото дня не легче. Угроза, нападение, нападение, угроза. Есть ли между ними связь или это совпадение? Слушай, а не могла ли ведьма спровоцировать меня на нападение сущностей? Я задала вслух вопрос, не дающий покоя. Вряд ли. У них нет столько силы, чтобы это организовать. К тому же совет сразу нашел бы их. Признавайся, когда ты успела перейти ведьме дорогу? Есть, конечно, одно подозрение. На балу была девушка с факультета колдовства, которая пыталась завладеть вниманием Феликса, а он всячески сопротивлялся. Думаю, она могла разглядеть во мне конкурентку. К тому же сегодня в новостной ленте «Медии Страта» появилась наша с Феликсом совместная фотография романтического характера. Я тяжело вздохнула. Вот же глупая девица! Пусть забирает своего ловеласа и делает с ним, что хочет. Мне такого добра и даром не нужно. А тем более из-за него получать подобные сообщения. Арчи перевел взгляд на мою перемотанную конечность. — Покажи руку, — скомандовал друг. Я размотала полотенце и удивилась, что видимого ожога не наблюдалось. Она даже не покраснела, хотя болела. — К вечеру пройдет, — успокоил он. — Я приблизительно понял, о ком ты говоришь. Присмотрю за ней. Хочу понять, она ли подбросила капсулу. А ты лучше не высовывайся, а то снова попадешь в переделку. Я заметил, ты как магнит притягиваешь к себе неприятности. Фыркнул демон зазеркальный. — Я-то здесь при чем? — возмутилась, а потом все же внутренне с ним согласилась. — Действительно, хватит с меня приключений. Не хватило последних событий на ближайшие лет 100. Я не ищу неприятностей. Они удивительным образом сами меня находят и добавляют головной боли. Впереди выходные, мне нужно успокоиться, как следует подумать. Вдалеке сверкнула молния, и внезапно хлынул проливной дождь, огромными каплями ударяя по стеклу, карнизу и крыше. Я поблагодарила Арчизальда за помощь, развернулась и поплелась в спальню. Легла на кровать и, глядя в свое отражение на потолке, задумалась. Если нападение сущности было не по наводке ведьм, значит, я просто оказалась не в том месте и не в то время. Такое же бывает? Главное, что Мартин успел меня спасти от этих жутких тварей. Мартин. Да, странный мужчина. Вчера я увидела его совершенно другим. Он не препятствовал и не злился, когда меня охватила настоящая истерика из-за осознания случившегося. Успокоил, отвлек от шокирующих событий, отвез домой и вылечил ногу. До сих пор не понимаю, каким чудом он это сделал, но факт остается фактом. Нога меня вовсе не беспокоила. А еще эти загадочные сны. Я, естественно, не уверена, что мне снился именно он, но не исключаю такой возможности. А еще закралось подозрение, что это были непростые сны. У обычного сна не могут быть такими яркими ощущения. Или я снова ошибаюсь? Не знаю, что не так, но сны с участием одного из менторов отличались. Может, сообщение отправила его блондинка? Приревновала и все такое. Хотя вряд ли. Она мне наглядно показала, что Мартин ее мужчина, когда целовала его в коридоре. Явно играла на публику. Но это их дело, как себя вести в учебном заведении, не мое. Поэтому королеву всея мира я не рассматриваю. Тогда остается девушка в шоколадном платье. Феликс. Недолго думая, набрала его номер. — Кира! — сонным голосом прохрипел блондин. — Она самая! — прошипела я в браслет. — Тут случилось? — Еще как! Твои ревнивые подружки весьма красноречиво дали мне понять, чтобы я оставила тебя в покое. Не знаю, как у тебя, но у меня утро началось с угрозы. Если честно, понятия не имею, что и думать. — Так, подожди, Кир. Я ничего не понимаю. Может, объяснишь, что произошло? — опешил Феликс. Я вышла из дома, случайно наступила на какую-то штуку, и из нее вышло зеленое облако с надписью, чтобы я тебя оставила в покое, иначе сильно об этом пожалею. Эта мерзость обожгла мне руку. Вот теперь сижу и недоумеваю, как мне оставить тебя в покое, если я даже и не начинала приставать, даже больше и не собираюсь в принципе. Послышался шумный выдох, а затем ругательство по ту сторону браслета. Я разберусь с ней, ты только не волнуйся, ладно? Устало выдохнул он. «Да уж, ты разберись в этой ситуации, потому что мне подобные разборки неинтересны. И давай сразу расставим все точки над «и», Феликс. Я понимаю, что тебе нравлюсь, и ты неспроста вьешься неподалеку, но тебе ничего не светит. Своими стрелами Амура закидывай другую девушку. Я больше не хочу иметь с тобой никаких дел». «Кира, остановись, прошу тебя!» Перебил он мою пламенную речь. Я половины не понял из того, что ты только что сказала. Что за стрелы такие? Причем тут они вообще? И о каких точках идет речь? Я же сказал, что разберусь. Понимаю, что ты сейчас на взводе. Давай ты успокоишься, и потом мы поговорим, хорошо? — Хорошо! — рыкнула я и отключила вызов. Как же я злюсь на него! Умом понимаю, что он не виноват, но, с другой стороны, мог бы и раньше объяснить той девушке, что она ему неинтересна, а не бегать от нее на протяжении всего праздника. Уверена, что новости из ленты побудили ее пойти на крайность. Я снова взяла MacBook и нашла наше с Феликсом фото. Ну, что тут сказать? Счастливой пары нет на белом свете. Конечно, у нее сорвало крышу. Только это вообще-то не мои проблемы, а коснулись меня напрямую. Нет, с Феликсом пора обозначить четкие границы, иначе так вскоре соберется весь его фан-клуб. Прикопать меня рядом с домом и поминай, как звали. Раз побегать не получилось, я отправилась в тренажерный зал, который оборудовала для себя в соседней комнате. После физических нагрузок меня немного отпустило. После обеда созвонилась с Кэти. Она рассказала, что сразу после фейерверка всех адептов загнали в общагу по комнатам и запретили выходить под страхом отчисления из ММС. Так что о продолжении праздника не могло быть и речи. Она так и не поняла, что случилось. А я не стала распространяться, понимая, что могу получить по шапке от менторов, если проболтаюсь. А оно мне надо? Мне и так проблем хватало, и наживать новых не было никакого желания. В понедельник в магистрате было подозрительно тихо. Никто из адептов не обсуждал ни сам бал, ни его последствия, а в воздухе висело почти физически ощутимое напряжение. Всем было известно о пропаже профессора Санга после праздника. Феликс пытался подойти и поговорить, но я категорически отказывалась. Честно сказать, меня давно напрягала его настойчивость, а сейчас у меня был повод для того, чтобы избавиться от назойливого ухажера. Я ему так и сказала, что мне проблемы с ведьмами не нужны. На тренировке Мартин уточнил, как моя нога, дал задание и ушел. Вернулся, когда я закончила тренировку, проверил показатели и попрощался со мной. Во вторник Джесси отменил занятие. А в среду, когда мы сидели в аудитории по алхимии огня, вошел ректор с макбуком в руках и объявил, что теперь этот предмет вместо профессора Санга будет вести он. Практически вся женская половина группы была в восторге, и мгновенно каждая адепка засветилась, как начищенный медный пятак. Я даже забеспокоилась за свое зрение, боясь ослепнуть. Целый час они стреляли глазками в сторону Мартина и всячески пытались привлечь его внимание. Будь это правильный ответ на его вопрос, или просто что-то уточняли, или на практике притворялись, что что-то не получалось. По его реакции я догадалась, что он прекрасно все понимал, но продолжал терпеливо объяснять. Я только успевала закатывать глаза от очередной Чики, которая просила разъяснений и его помощи. Крит был со мной солидарен. В целом, мне понравилось, как Лаорк провел урок. Сразу видно опытного преподавателя, великолепно знающего предмет не только в теории, но и на практике. У него хорошо поставлен голос, его действительно приятно слушать, и рассказывал интересно, много приводил примеров и наглядно демонстрировал возможности стихии огня. После звонка, когда ректор покинул аудиторию, девушки бурно начали его обсуждать и пищать от восторга, что теперь он будет им преподавать. Даже Келли воодушевленно расчирикалась о нем, что Криту, естественно, не понравилось. Вечером на тренировке история повторилась. Мартин дал мне задание и покинул зал, а вернулся лишь проверить результаты. Наблюдая за ним, я не понимала, что происходит, но уточнять не стала. С ним вообще опасно заводить разговор, когда он не в духе, я давно заметила. В четверг занятие с Джейсом состоялось. Когда я зашла в кабинет, он с порога посмотрел на меня черными глазами, нахмурился, а потом неожиданно предложил проверить мой потенциал. По его мнению, во мне что-то сильно изменилось. Пожав плечами, я согласилась. Пошла вслед за ним в кабинет с аквариумом. Я никаких изменений в себе не заметила. Сканирование показало, что моя сила увеличилась до 75 протов. Он даже присвистнул, глядя на сенсорный экран с показателями. А потом ошарашил, что сегодня мы будем пробовать кое-что новенькое – строить пространственный мост. Правильно расценив мой недоумевающий взгляд, он объяснил, что мне нужно сконцентрироваться на отражении зеркала и мысленно провести вектор к другой точке в пространстве. Сложность была в том, что на том конце зеркала не было. Моей задачей было провести этот эксперимент в рамках кабинета Джейсона и сформировать новую точку выхода в пространстве. А для этого мне нужно точно знать, как выглядит это место выхода. Я сосредоточилась и наблюдала за происходящим. Через 2 часа моих потуг у меня все-таки получилось сформировать несчастный мост и разрезать пространство. Выглядело это весьма странно, как будто сформировалось большое кольцо, внутри которого воздух напоминал некую прозрачную субстанцию. Но что интересно, если не знать, куда смотреть, то можно и не заметить конечной точки выхода. Что любопытно, в зеркале я видела себя со стороны. Изображение транслировало новая точка в кабинете. Правда, потом выяснилось, что место, где разрезалось пространство, вижу только я. Затем мы снова пробовали уже с 2 зеркалами частичный переход. Эксперименты Джейса меня вымотали так, что я еле добралась до спальни, но была очень довольна собой и новым занимательным опытом. Никогда раньше не думала, что такое возможно. С другой стороны, чему я удивляюсь? То есть находиться в магическом мире для меня уже стало нормой? В пятницу снова была алхимия огня. В этот раз ректор свирепствовал. Чем неприятно удивил всю группу. Устроил нам проверочную работу, и многие девушки в надежде, что он будет с ними заниматься индивидуально, чтобы потянуть по предмету, как я краем уха слышала их разговоры, провалили эту работу. Эффект был обратным. Он дал им неделю, чтобы подтянуться по предмету самостоятельно и пересдать следующую пятницу, либо будут отчислены из магистрата. Сказал, как отрезал. Выражение вытянутых от шока женских лиц нужно было видеть. Такого поворота Чики точно не ожидали. Я же только мысленно усмехнулась их наивности. Недооценили они ректора. Ой, недооценили. Держу пари, что после этого занятия в рядах адепток его поклонниц значительно поубавилось. После занятий мне пришло сообщение от Кэти. Она предложила пойти прогуляться по парку. Погода наладилась, и сегодня впервые с прошлых выходных выглянуло солнце. «С днем перерождения!» — сказала я, как только обнаружила ее сидящей на скамейке. На ней было белое приталенное платье до колен и белые кроссовки. Я присела рядом, обняла подругу, и Кэти рассмеялась. — Спасибо, дорогая. Я подумала, что ты забыла. Улыбаясь, протянула она. — Как я могла забыть? — возмутилась я и достала из сумки подготовленный подарок. — А это тебе, с праздником. Только откроешь, когда будешь в своей комнате, не здесь. Договорились? Я заговорчески подмигнула. Кэти прищурилась, но подарок сложила в свою сумку. — Что ж ты такого туда положила? Меня распирает любопытство. — Ничего из того, о чем ты могла подумать, но лучше открыть дома, — припечатала я. — Ну, ладно, уговорила. Спасибо еще раз. Мне очень приятно. Кэти замолчала и задумчиво посмотрела на меня. — Что-то ты неважно выглядишь. У тебя все хорошо? — вдруг спросила она. — Да, что-то неделя была насыщенной. Было много практики, и сил совсем ни на что не осталось. Выдохнула я, стягивая алую мантию и складывая ее в сумку адепта. Сегодня я тоже была в платье, но малинового цвета. Согласна, нас тоже всю неделю гоняли с упором на практику. И это странно. Я понимаю, когда гоняют наш третий курс. Мы теорию хорошо изучили за 2,5 года. Но вы же первокурсники. Вы толком-то теории не знаете. А вас уже практическими занятиями загружают. Конечно, ты будешь уставать, просто ни физически, ни морально не готова к таким нагрузкам. Есть предположение, почему так происходит, — уточнила я, стараясь своему голосу придать максимальную непринужденность. Думаю, что нас к чему-то готовят. Профессор Санкт не просто так пропал, случилось что-то страшное. Но я пока не могу понять, что. Просто чувствую, а интуиция меня никогда не подводила. Некоторое время она задумчиво смотрела в сторону парка, а потом внезапно предложила. «Может быть, пойдем немного походим?» «О, нет, давай никуда не пойдем. Сил нет, ни капли!» Страдальчески попросила я пощады. «Давай, давай, вставай! Чтобы появились силы, нужно двигаться!» Настояла вредная подруга, поднимаясь со скамейки и утягивая меня за собой. «Какие планы на вечер?» Поинтересовалась Кэти, как только мы отошли от скамейки и побрели по шуршащей листьями дорожке в парк. Деревья были позолочены осенью, и много листочков еще оставалось на ветках. Какие-то из них, мне совершенно незнакомые, нарядились красными длинными листьями. А высаженные вдоль центральной аллеи декоративные ели были неизменно зелеными и разбавляли осенний пейзаж. После тренировки планов нет. А что, есть предложение? «Еще какое! Мы сегодня вечером идем в ресторан отмечать мой день. Отказы и отговорки не принимаются, так и знай», — пригрозила она пальцем. — Договорились, — рассмеялась я. — Отправь мне сообщение в адрес ресторана и время, к которому нужно прийти. Сегодня тренировка с Мартином проходила в обычном режиме. В этот раз он никуда не ушел. После совместного бега, физических нагрузок и растяжки мы пускали плеары. Много плеаров. Причем он хотел проверить, насколько хватит моего заряда, если я буду безостановочно их создавать и бросать. Оказалось, надолго, чему он был, несомненно, рад. А затем он учил меня ставить щит, чтобы я умела не только атаковать стихии, но и закрываться им. Мне очень понравилось наше занятие, но в то же время мне вспомнили слова Кэти и ее подозрения. «Неладно что-то в датском королевстве, ой, неладно!» Однозначно что-то происходило, но, по-видимому, господа менторы не собирались меня посвящать в свои тайны. Может, и к лучшему. Меньше знаю, крепче сплю.